Здравствуйте, дорогие, любимые, замечательные радиослушатели радиостанции Redneck FM. С вами ваш любимый диджей дядюшка Буба, и сегодня мы поиграем с вами в театр. Сегодня мы разыграем сценку в духе небезызвестного Вильяма нашего, вашего ихнего всяшнего Шекспира. Джефф Стрэнд. Перекусы. Сцена. Ресторан. Синди и Джон усаживаются за столик и начинают просматривать меню. Синди, ты бывал здесь раньше? Джон. И не раз. Скажу больше, я ужинаю в этом ресторане каждые выходные. Довольно милое местечко. Подходит официант. Официант, готовы заказать? Синди Джону. Никак не могу определить. Давай сначала ты. Джон. Я буду 10-слойную лазанью. Официант. Прекрасный выбор, сэр. Синди. У меня вопрос по спагетти. Официант. Да. Синди. Тот мясной соус к ним, он сварен из человечины? Официант после длинной паузы. Нет, мэм. Синди. Ой, слава богу, тогда я закажу спагетти. Официант. Прекрасный выбор, мэм. Синди. Просто хочу, чтобы вы знали, я не ем человеческую плоть. Я могла бы стать кем угодно, но только не каннибалом. Поворачивается к Джону. Правда ведь отвратительная практика? Джон. Ну, да. Синди, это ужасно, просто ужасно. Таких людей нужно держать запертыми в клетках. Джон, итак, чем ты любишь заниматься в свободное время? Синди, на что ты намекаешь? Джон, ни на что. Синди, ты намекаешь, что в свободное время я каннибал? Ты это хотел сказать? Джон, нет, это был просто вопрос. Синди, если тебя это успокоит, то нет, я не каннибал, ясно? Есть людей запрещено законом, это безнравственно, аморально, и человеческая плоть никогда не касалась до моего желудка. Никогда! Поэтому можно попросить тебя не пялиться на меня этим взглядом? А, смотрите, тут каннибал! Джон, я не пялюсь на тебя таким взглядом. Синди, как же не пялись, мне-то лучше видно! Длинная, неловкая пауза. Синди, хорошо, всего один раз. Джон, один раз что? Синди, один раз я ел человечину. Все, теперь доволен? Джон, честно говоря, не очень. Синди, я была в пещере с туристической группой. Вход завалило, и мы оказались заперты там на 2 недели. Потом мы тянули спички, и мой бывший муж вытянул, самую короткую. Джон, ты съела бывшего мужа? Синди, ага, и прекрати уже делать это! Джон, что? Синди, снова пялится на меня взглядом. А-а-а, смотрите, тут каннибал. Джон, извини. Синди, это было давным-давно, и по вполне понятным причинам я не хочу ворошить те неприятные воспоминания. Еще одна длинная неловкая пауза. Синди. Ладно, на самом деле мой муж не тянул никаких спичек. Джон, серьезно не тянул? Синди, и мы не были заперты на 2 недели в той пещере. Джон, не были? Синди, нет, мы были дома. Я узнал, что он не изменяет, убил его, а потом съел тело, чтобы избавиться от улик. Джон, ты съел его целиком? Синди, ага. Джон, а кости? Синди, это что ты имеешь в виду? Джон, я ничего не имею в виду, я просто спрашиваю. Еще одна длинная неловкая пауза. Синди, Та новомодная диета не работала, ясно? В течение всего месяца я ела только эти малюсенькие пирожки с рисом и не потерял ни грамма веса. Это выбешивало просто до жути. Однажды ночью меня словно как прорвало. Я спустилась на кухню, чтобы обчистить холодильник, но он был пуст. Я не ходила в магазин целую неделю. Поэтому я схватила со стола электрический разделочный нож и побежала наверх в нашу спальню, а потом ела. Джон... «После того случая ты когда-нибудь еще садился на диету?» «Синди». «Ага». «Джон». «Ну, тут я не могу не восхититься. По крайней мере, сейчас ты выглядишь просто потрясно». «Синди». «Спасибо». «Джон». «Нервные срывы от сидения на диетах – основная проблема современного общества. И хотя мы, я имею в виду мы, все люди, порой совершаем ошибки, скажу тебе честно». «Это просто фантастика, что ты не сдалась и решилась еще на одну попытку, ведь результат налицо. Да, ты, возможно, и слопала своего мужа, но все это в прошлом. Ты позволила минутной слабости взять над собой верх, но это лишь закалило тебя, сделало твой дух сильнее, и я никогда не буду укорять тебя за тот поступок». «Синди». «Ты такой лапочка». «Джон». «Ну, я всегда верил в то, что человек спасен». Он не договаривает, словно внезапно вспомнив что-то. «Синди». «Что-то не так?» «Джон». «Час назад, когда я забирал тебя из квартиры, ты ощупал мою руку». «Синди». «Не помню такого». «Джон». «А вот я помню, ты ощупала мою руку и так еще оттянула пальцами кожу, словно проверял толщину моей жировой прослойки. А еще попросил меня встать на весы. Ты запланировала съесть меня?» «Синди». «Нет, о боже, это же смешно!» «Джон». «Просто не могу поверить, какая же ты двуличная! Хочешь практиковать людоедство, флаг тебе в руки, но даже не думай, что я вот так вот спокойно возьму и улягусь на блюдечко с голубой каемочкой и позволь тебе утолить мною свой ненормальный аппетит!» «Синди». «Я не собиралась тебя есть, честное слово!» Очень короткая пауза. «Ну хорошо, собиралась. Сырым. Теперь доволен?» «Джон». «Ты больная на всю голову. Все, это свидание вслепую закончено!» Он встает. «Синди». «Отлично! Все равно у тебя безвкусное волокнистое мясо!» Джон плюхается обратно на стул. «Джон». «Неправда! Оно не волокнистое!» «Синди». «Могу поспорить, что волокнистое. Более того, наверняка еще и жесткое, как резина!» «Джон». «Эй, я слежу за собой, правильно питаюсь и каждый день хожу в тренажерный зал. И чтоб ты знала, моя плоть походит на филе миньон». Примечание. Филе миньон – поперечный тонкий срез центральной части свиной или говяжьей филейной вырезки с самым нежным мясом. Его еще называют дамским стейком. «Синди». «Ага, фантазируй дальше». «Джон». «Да я серьезно». «Синди». «А докажи». «Джон». «Хорошо, можешь съесть мою левую руку, но только левую, ясно? Просто чтобы убедиться, что я не вру». «Синди». «Звучит прекрасно, ты настоящий джентльмен». «Джон». «Ну так что, пошли?» «Синди». «Пошли». Они встают из-за стола и рука об руку идут в сторону выхода. Прямо перед тем, как дверь ресторана захлопывается у них за спиной, Синди оборачивается и подмигивает, обращаясь к слушателям. «Синди, когда я закончу, от этого придурка не останется и кусочка». Занавес! Аплодисменты великому и прекрасному Вильяму Шекспиру. Причем тут Вильям Шекспир? Это же Джефф Стрэнд. Да какая нахрен разница? С вами был дядюшка Буба, с вами был Павел Павлов, а также с вами вполне возможно был Иван Кривошеев, который что-то там мудрил с постером. Все это записано специально для радиостанции Redneck FM и... паблика экстремального хоррора. До свидания. What the night.